Имя Халора оказалось волшебным. Когда Тай вошел в разоренную повелителем деревню, он усомнился, что в ней найдется хоть одно животное крупнее воробья. Но стоило жителям деревни узнать, зачем нужна лошадь, как Тай через головокружительно короткое время оказался в седле. Лошадь оказалась не очень быстрой, но выносливой. Тай не останавливался ни на мгновение, пока не увидел знакомых стен Мерхины. Только здесь он покинул седло. Ворота были заперты. Тай нахмурился. Не влезать же ему в окно, как раньше. Да он и не сумеет, нет уж, дудки. Если он и войдет сюда, то через дверь. Тай изо всех сил забарабанил в ворота. «Кто там?» — послышалось из-за них. «Откройте!» — возопил Тай, легая в ворота. «У меня срочное дело к Кэришу!» «Господин Кэриш занят», — бесстрастно ответили из-за дверей. «Скажите ему, что его спрашивает Тай Паленый!» За воротами недоверчиво хмыкнули. Послышались удаляющиеся шаги. Тай вздохнул с облегчением и закрыл глаза. Он сделал все, что мог. Ноги его подкашивались, в голове плыл набатный звон. Ворота распахнулись. Кэриш вылетел наружу стремительно, едва не сбив Тая с ног. «Что у тебя за дело, Паленый?» – требовательно осведомился он. «У меня весть от Халора». «Чем докажешь?» Кэриш так и впился в него глазами. Тай подумал и вытащил нож Халора. Он забрал его еще у бывшей цитадели. Лишний нож в дороге может пригодиться. Вот он и пригодился. Кэри шахнул. «Что с ним?» «С ним все в порядке», — торопливо заверил его Тай. «Но он умирает». Любой другой почел бы Тая за сумасшедшего. Но Кэри же знал, что значат его слова. «Где?» — кратко спросил он. «В моей пещере в лесу». «Поедем, покажу. Только захвати с собой все свои зелья. Он сильно обожжен». Едва дослушав, Кэриш устремился обратно. Только плащ метнулся в воздухе. Вскоре он появился вновь, уже верхом. По воду он вел свежую лошадь для Тая. «Едем!» — отрывисто произнес он. «Ты всегда так коротко говоришь!» — усмехнулся Тай, влезая на лошадь. «Ты же знаешь, что нет!» — ответил Кэриш и ударил лошадь коленями. Тай едва нагнал его. «Не спеши, приятель, все равно я тебе нужен, чтобы указывать путь». «Что с ним?» — упрямо повторил Кэриш, посылая коня в галоп. Тай обреченно застонал и последовал его примеру. «Он в пещере, у него сильный ожог». «Откуда?» И Тай рассказал, как мог, задыхаясь от быстрой езды. «Ты правильно сделал», — одобрил Кэриш. «Вы бы его живым не дотащили». «Не гони так», — попросил Тай. «Свалюсь». «Нет», — уверенно ответил Кэриш. «Если хоть половина того, что ты рассказал, правда, то не свалишься. Выдержишь». У пещеры Тай едва сполз с лошади. Кэриш осадил своего коня, спрыгнул и ринулся в пещеру. «Старею», — пожаловался Тай и заковылял следом. Кэриш извлек из своей сумки небольшую скляночку, нагнулся, разжал Халору зубы и влил ему в рот содержимое скляночки. Халор вздохнул и пошевелился. Тессар тихо заплакала. «Я думала, он умрет», — всхлипывала она. «Ожог такой ужасный, совсем не рубцуется». «Сейчас начнет», — бросил через плечо Кэриш, роясь в сумке. «Это ведь не просто огонь. Ничего. Даже на такой случай кое-что есть». Он вынул небольшой хрустальный сосуд. Зеленая жидкость в нем сияла, как весенняя трава, умытая дождем, сияет на солнце. Не нужно было видеть подобное раньше, чтобы угадать в жидкости эльфийское снадобье. «Жить будет», — сообщил Кэриш. «А теперь брысь, вы мне мешаете». Тай усмехнулся, обнял Тессар за талию и вывел ее из пещеры. «Он всегда такой», — утешал Тай плачущую Тессар. «Но верить ему можно. Сказал — будет, значит, будет». Все было завершено. Цитадель пала. Повелители зла погибли. Халор доставлен домой живым. Делай больше нечего. У Тая возникло ощущение, что ему чего-то недостает в руках. Не то ножа, не то веревки, не то поводьев. Он усмехнулся и сел, заставляя свое усталое тело наслаждаться отдыхом. Стражники разбрелись по поляне. Кто играл в ножички, кто залез на дерево, кто просто валялся на травке. «Кто бы знал, — с чувством произнесла Тесса, — как мне надоело утирать им носы и рассказывать на ночь сказки. Добро бы и в самом деле дети, а то недоразумение одно». «Ничего, — улыбнулся Тай, — пусть ими теперь Кэриш занимается. Полагаю, он найдет с ними общий язык. Он сам еще сопляк, у него получится». Все кончилось хорошо. Часть бывших стражников разобрали по домам рыдающие родственники. Тех же, у кого не было родных, кого не смогли или не захотели взять домой, тоже удалось пристроить. Кэриш, которому быстро наскучила обязанность вытирать носы вполне взрослым людям, договорился с сельским священником, милым, слегка тронутым старичком, возносящим жертвы своим пока еще недосягаемым богам, в надежде, что они все же откликнутся. Пожалуй, он единственный во всем мире продолжал верить в это. Несмотря на легкое помешательство на религиозной почве, в остальном разум доброго старца был тверд и ясен. Наконец-то его организаторские способности нашли должное применение. Добрейший старец создал воспитательный приют для бывших стражников, и результатом его трудов окрестные жители нахвалиться не могли. Свет не видывал столь милых, доброжелательных и отменно воспитанных юношей. Тай Паленый, у которого также не осталось родни, поселился в Мерхине. Впоследствии он не раз помышлял о том, что присутствие его и Кэриша в замке – истинное благословение судьбы, ибо ни Тессар, ни Халор не обладали достаточной жесткостью, чтобы как должно вразумлять своих многочисленных отпрысков, когда им требовалось основательное внушение. Собственно, подозрения, что так оно и случится, закрались в душу Таи еще во время свадьбы Халора и Тессар. Халор выздоровел полностью и внешне почти не изменился, разве что перестал расхаживать в расстегнутой рубахе, опасаясь смутить собеседника зрелищем ужасного ожога на груди и животе. Рубцы все же остались, несмотря на все старания юного Кэриша. Но старый друг вроде Тая или того же Кэриша мог заметить, что голос Халора стал мягче, его природный юмор лишился былой язвительности. Халор утратил способность причинять какую бы то ни было боль человеческому существу. Утратил напрочь, безвозвратно. Он распрощался с ней в ту долгую ночь, когда ценой невыносимой боли изгнал из своего края негасимый мрак огня.